Глава 31. Оставшись одна, Яромира поняла, что попрощались они с Явором так, словно он на ярмарку в соседнее село отправился, а не впасть к врагу. И осталась она дожидаться мужа не в своей хате, а в доме рыжекудрой соперницы, на дух ее не переносившей. Что, кстати, взаимно. «Ну, как там тебя кличут? Чем займемся, соколика ожидаючи, вопросила раскрасневшаяся со сна и с мороза трактирщица, присаживаясь напротив Яры за стол. Взяла ложку Явра, зачерпнула оставшееся в миске ушное, попробовала, поморщилась. «Вода водой. Не могла побольше соли и приправ положить. Да мучиться чуть добавить для густоты». «С мучицей хрючего сама себе и готовь, а нам с Явром такое по вкусу». Тихонько отозвалась Яромира, покачивая крепко спящего младенчика. «Звать меня Яромира, коли забыла ты. А заняться, думаю, найдется чем. Дома дел всегда не в проворот. Для начала давай-ка я для всех завтрак приготовлю. У нас с собой крупа есть и мед отменный». «Ишь ты!» — прищурилась Рози, глядя на соперницу. «С собой у нее крупа есть. А моя крупа тебе чем не угодила? Запасов полно. Бери и готовь». «Благодарствую, щедрая хозяюшка». Пряча за невозмутимостью беззлобную усмешку, проговорила вдовка. «Но ни к чему нам твои запасы покуда разорять. Надеюсь, и не придется, потому как Явор скоро возвернется за нами». «Как ты его назвала?» — удивленно вскинула бровь Розарка. Яромира на миг похолодела, решив, что случайно оброненное истинное имя не стоило произносить при атаманше. Но Явор ничего на этот счет ей не говорил, значит, оговорка допустимая. «По имени назвала, а не по кличке». «У него и имен, и кличек, что иголок на сосне», — отмахнулась Рози. Она встала и принялась убирать со стола. «А откуда во возвернется-то?» спросила, как бы походя, плохо пряча за мнимой небрежностью любопытство. «Он тебе сказал, куда едет?» задала встречный вопрос Яромира. «Нет? Ну, тогда и мне не пристало об этом толковать. Вернется, сам расскажет, коль пожелает». «Правильно соображаешь», хмыкнула рыжая. «Нечего за спиной мужика о его планах трепаться. Это же я так спросила, для проверки». «Ух ты ж, ну и как, прошла я проверку?» «Ну, я бы тебе не в жизни доверилась», — прищурилась Рози. «Сама ж понимаешь, что обуза ты для него, да еще и с этими довесками». Она неопределенно мотнула рыжекудрой головой. Яромира тоже встала, отнесла младенчика на кровать и присоединилась к хозяйке дома в домашних хлопотах. Пока атаманша растапливала печь, вдовка перебрала и помыла крупу и поставила вариться целый чугунок каши. «Тут дело такое, Рози», — продолжала говорить Яра, занимаясь делом. «Если почую, что стала обузой, так избавлю себя и его от такого осложнения». «Гляди-ка, даже ты сообразила, что сиротку в любой момент приютить можно. Сейчас детей брошенных полно, или своих нарожать, если так уж пригорит. А вот стоящие мужики на проселочных дорогах не валяются. Так что мой тебе совет. Встанет выбор, даже не раздумывай, а то сильно прогадаешь». «Благодарствую за совет, но я детей на мужика никогда не променяю», — со спокойной улыбкой отозвалась Яра. «Ох ты ж героиня!» — фыркнула рыжая. «Дура беспробудная!» «Может, я и дура, но уверена, что стоящий мужик никогда перед таким выбором не поставит». Короткий диалог двух женщин загустил в избе воздух. Обе замолчали и только сновали туда-сюда, полностью поглощенные домашними делами. Яромира разбудила Млавку и Станила, велела им умываться, а после сытного завтрака решила затеять стирку. Парнишка заортачился, не желая снимать засаленные провонявшие тряпки. «Отвали, тетка Яра, сам разберусь!» — бубнил мрачно, злющим зверьком, поглядывая на молодую женщину. «Станька, а ты слыхал, что колдунство можно в бутылек спрятать?» — спросила Млавка, сидевшая возле спящего малыша. «Чего?» — прищурился мальчишка. «Да мне вот Риго оставил склянку!» И девочка, словно ярмарочный фокусник, вытащила откуда-то заткнутый деревянной пробкой маленький пузырек из темного стекла. «Сказал, что если ты не будешь Яру слушаться или еще какую непотребу учинишь, плеснуть тебе из склянки прямо в рожу». «Ну и что будет?» Воинственно насупился паренек. «В горшок превратишься, вот что!» отозвалась Млавка. «А можно и не дожидаться!» И она ловко вытащила из бутылочки пробку. Бормоча под нос сочное ругательство, Станил принялся стаскивать грязную рубаху. «И самому б ему вымыться, а то еще не хватало мне тут вшей развести!» — сказала Рози, наблюдавшая за гостями. «Сейчас велю баню растопить. Да и вы, девки, тоже можете попариться». «С превеликим удовольствием», — откликнулась Яромира. Позже, разомлевшие после баньки, все расселись за щедро накрытым столом в жарко натопленной избе. «Когда ж ты успела столько наготовить?» — изумилась Яромира, глядя на миски с румяными пышками, пирогами, сметаной, квашеной капустой и ломтями жареной кабанины. «Вот еще наготовить!» — хохотнула Рози. «Это соседи прослышали, что дальняя родня ко мне погостить приехала». Женщина обвела всех сидящих за столом выразительным взглядом. «Вот и прислали гостинцев. Меня тут сильно уважают, потому как хорошо да мирно травням живется, исключительно благодаря моей неустанной заботе и покровительству». Дети жевали вкуснятину и смотрели на рыжекудрую красотку с нескрываемым интересом. Отмытый, одетый в чистое, отдохнувший и досыта наевшийся станил преобразился. Из глаз ушла волчинная ярость, место ее заняла тихая печаль, иногда пробивавшаяся слезой, которую угрюмый парень торопился стереть украдкой. Млавка примерила на себя роль няньки и возилась с младенчиком, не спуская его с рук. Яра поначалу волновалась, уж больно хрупкий был детенок, но потом убедилась, что девочка ловко и бережно управляется с малышом, все больше проникаясь к нему теплом и нежностью. «Станька, как говоришь, назвали братца твоего?» — спросила Млавка, баюкая накормленного и перепелёнутого младенчика. — «Никак, не до того было», — буркнул паренек. «Я вообще думал, что не выживет он, так и имя давать нечего». — «А давайте его Тимофеем назовем? Предложила девочка. — «Красивое имя», — одобрила Яромира. — «Сойдет», — шмыгнул носом Станька. — «Тимофея моего деда по матери звали, он добрый был». После сытного обеда детей сморил сон. А Рози, время от времени метавшая на соперницу яростные взгляды, куда-то отлучилась. Когда раскрасневшаяся с мороза атаманша вернулась, уже начало темнеть. Яромира молча налила хозяйке горячий ягодно-травяной отвар, а сама села возле свечи, продолжая латать порванную одежду. «Ммм, вкусно!» — проговорила Рози, отхлебнув угощение, приготовленное соперницей. «Из чего это? Ригона учил?» «Нет, мама, она у меня знатной травницей была. Ромашка тут клюква, лист малины, липовый цвет», — мягко отозвалась Яра, продолжая зашивать прореху на рубашке станила. «А я свою мамку плохо помню. Да и вообще детство свое почти забыла. Кажется, всегда вот такое и была, как сейчас», — усмехнулась рыжая. «А ты как до встречи с Риго жила? Вроде слышала я, что ты замужняя. Куда ж мужа своего дела?» «Вдова я. Станька сын моего деверя», — после короткой паузы сказала Яромира. Теперь уж никого в живых из родни не осталось, кроме него и Тимошки. В хате с наглухо закрытыми окнами наступление зимнего вечера чувствовалось какими-то внутренними часами. Измученным долгими дорогами и прочими лишениями детям требовалось отдохнуть. А две женщины сидели в тишине и полумраке и вели неспешный разговор, не испытывая друг другу ни злобы, ни ревности. Душ наизнанку не выворачивали, но и истинных лиц не прятали. Может, если бы повернулась жизнь иначе, могли бы даже стать подругами? Ничто не нарушало воцарившегося в доме покоя и тишины за его прочными стенами. Ровное дыхание спящих детей, кряхтение младенчика, потрескивание поленьев в печи, лай собак где-то снаружи, мирные звуки, живущие спокойной жизнью деревни. И когда отворилась дверь, и вместе с волной морозного воздуха и клубами пара в хату ввалились люди, Яромира не сразу поняла, что случилось. «Ну, здравствуй, сношенька!» Вкрадчиво промолвил первый вошедший мужчина. Высокий, стройный, с тронутыми проседью длинными волосами, падавшими на соболий воротник богато украшенной шубы. «Такой я тебя и представлял. Красота и сила, жизнь и свет!» Рози вскочила на ноги, чуть не опрокинув лавку. Прижала руку к груди, судорожно комкая вышитую рубаху, ладонью ощущая под тканью острые края продырявленной монетки. «Хозяин!» — поклонилась атаманша. «Добро пожаловать! Вот уж нежданно-негаданно соизволили явиться!» «Почему же нежданно?» Выгнув бровь совсем как явр, густым бархатным голосом, пробиравшим до каждой мелкой жилки, отозвался незнакомец. «Я велел тебе сообщать обо всем, что касается моего сына». «И я не смела вас ослушаться, государь!» — склонила голову заметно взволнованная Рози. Пышная грудь ее вздымалась от частого дыхания. «Не смела, покуда!» На этом, утратив интерес к атаманше, он шагнул в хату и, словно остриями ножей, вперился взглядом в Яромиру. «Не пристало княжьей невестке по чужим домам мыкаться», — заявил Михай. «Собирайся, красавица, домой поедешь». У Яры уши словно заложило. Понимала, что он к ней обращается, а слышала все как сквозь войлок, и смысл слов едва улавливала. Она отложила рукоделие и поднялась на вдруг ослабевших ногах. Похолодевшей рукой вцепилась в край стола. Князь Михай был хорош собой, с гордой осанкой, широкоплечий, в волосах и аккуратной бородке, хоть и серебрилась густо седина, но лицо у него молодое, кожа гладкая, чистая. А светло-серые, как начищенная сталь, глаза наотмашь стекли и до самого нутра буравили из-под черных крыльев бровей. За спиной князя безмолвной стеной застыли стражи. И сколько их было, вдовка не могла различить. Высокие неподвижные фигуры слились с темнотой в избе. «Домой? Нет у меня дома, государь. По осени сгорел вместе с деревней», — проговорила Яромира, изо всех сил стараясь сохранять видимость спокойствия. Первое замешательство прошло, и накатила волна необъяснимого страха до самых потаенных уголков души, затопившая лютым холодом. «И невесткой я уже давно перестала быть, с тех пор, как овдовела». «Неправду говоришь», — ласково заметил князь и шагнул вперед. Теперь их с Ярой разделял только стол. «Тебе сын мой предложил женой назваться, а ты согласие дала». Свет, стоящий на столе свечи, выхватил из полумрака и вызолотил высокую фигуру в роскошной черной шубе. Глаза Михая блестели, красивый рот кривила легкая улыбка. «Ах, так то было не всерьез, а для вида, чтобы люди не судачили», — поспешила объясниться Яромира. Она бросила быстрый взгляд на Розе. Губы рыжекудрой атаманши шевельнулись, но от беззвучного слова или просто дрогнули, Яра не поняла. Неуемная тревога путала мысли. «Вот оно что!» — усмехнулся князь. «Но все одно, красавица, собирайся. Я своего приглашения не отзываю». «Не соизволите ли, государь, отдохнуть с дороги, отведать чего-нибудь?» — засуетилась Розарка. «Медовухи доброй, взвара яблочного с пряностями». «Некогда рассиживаться», — бросил Михай, продолжая пристально изучать Яромиру. «Яра, что, Риго уже вернулся?» — раздался сонный голос Млавки. «Это кто у нас там?» Михай взял свечу со стола и направился вглубь хаты. Яромира рванулась за ним, краем глаза заметив, что с палати выглядывает проснувшийся Станил. Князь остановился возле кровати, поднял свечу выше и вперился взглядом в Млавку и лежащего рядом с ней младенчика. Девочка, ничего не понимая спросонья, зевала и потирала глаза. Мшица зарычала на незнакомца глухо и грозно, но с места не тронулась, так и осталась возле маленькой хозяйки. «Племянники это мои, государь!» Стоя рядом с князем, Яра пыталась взглядом подать девочке предупреждающий знак. «И как же звать тебя, племянница?» — вопросил Михай. «Млавкой кличут». Отважная мшица пригнула голову к полу, шерсть у нее на загривке дыбом встала. Собачонка оскалилась и забурчала громче, всем видом показывая незваному гостю свое недоверие. «Ишь, стража-то у тебя какая внушительная!» — проговорил князь. Наклонился и, не обращая внимания на свирепое ворчание, потрепал псинку между ушами. Мшица оторопело тявкнула и завиляла хвостом. «Ну, Млавка!» — Михай отдал свечу Яромире, а сам присел на край кровати. «Скажи мне, бывала ли ты когда-нибудь в большом замке?» «Никогда не бывала». «А хотела бы посмотреть настоящие княжеские чертоги?» «Чего на них смотреть? Княжеские чертоги для князей? А нам и в теплой избе неплохо», — заявила девочка. Михай заразительно рассмеялся, блеснув ослепительно белыми, ровными зубами. «Узнаю характер», — качнул он головой. «Хозяйка», — окликнул Розе, — «помоги своим гостям собраться, да поживей». «Сию минуту, государь», — угодливо отозвалась рыжая. Она возилась возле печки, открыла заслонку, выпуская в избу волну жара от ярко горящего пламени. Поворошила раскаленные уголья кочергой, сунула в топку пару поленьев, снова поставила заслонку на место и захлопотала, засновала по избе.